Ну, конечно, это был каскад. Кто же еще? Та структура империи, корона, что полностью встала на сторону вольной республики. Все эти приготовления Сварогу крайне не понравились. Уж больно серьезной проверкой попахивало. Но, с другой-то стороны, чего ему волноваться? Документ у него подлиннее не бывает, магических предметов при себе нет. А что Шаур, что око обнаружить возможно лишь при таком тщательном досмотре, что и на советской таможне, отличавшейся крайней степенью подозрительности, и то не устраивали. Ну, а в личность его кто тут может знать? Даже если волей прихотливого случая он вдруг попадется на глаза каскадовцу, с которым сводил уже судьба, или где-нибудь в застенках, или при задержании в кафе, хотя шанс такой встречи минимален, прямо как в спортлото, то косметические изменения, каким Сварог подверг свой внешний вид, не позволят его опознать. Келина Ван Ради тоже признаков волнения не выказывала. Она вела себя так, как и должна себя вести, по уши влюбленная в своего мужа-супруга. Смотрела не по сторонам, а только на него, беспокоилась, как бы чего не забыли из багажа, ведь муж такой рассеянный, проверяла, все ли в порядке у благоверного с одеждой. От вагонов по огороженными барьером коридорам протянулись очереди к столам на выходе. Очередь двигалась медленно, но двигалась. Сварогу некогда было скучать. Он занимался постоянным перетаскиванием с места на место своего багажа, насчитывающего 15 мест. Причем он знал только, что находится в одном единственном чемодане. В других же было понапихано невинное барахло, проверять которое перед отъездом он счел занятием пустым. Так, монах преодолел кордон беспрепятственно. Это уже хорошо. Была опасность, что его опознает какой-нибудь глазастый каскадовец, что и говорить. Монах портил им кровь и в бытность свою уголовником, и позже, став активным деятелем революционного движения. Но Сварог предпочел рискнуть и взял его, решив, что знакомый черт лучше незнакомого. Каскадовцы прохаживались вдоль барьеров, как эсэсовцы вдоль колючки, пристально оглядывая прибывших. Но на Свароге никто из них взгляд не задерживал. Похоже, в поле их пристального внимания угодил никто иной, как толстяк-стат-барон, уж больно заметно нервничал, вертелся без конца, вытягивая шею. Сварог-то знал, что тут высматривает жену и сына, но со стороны его поведение выглядело весьма подозрительно. Ну и довыглядывался. Бедолагу стад барона промариновали на выходе гораздо дольше остальных, но, видимо, он не сумел убедить каскадовцев в своей честности и лояльности, и те отправили его, не как остальных, к двери с горящей надписью «Город», а сопроводили к двери, вовсе никакой надписи не имевшей. Сварог даже пожалел забавного толстяка. А вскоре наступила их с Келиной очередь. Человек за столом, типичная въедливая канцелярская крыса, бегло просмотрел документы, взглядом рентгена прошелся по лицам и багажу, потом ткнул пальцем явно наугад в пухлый кожаный чемодан с двумя ремнями. «Попрошу открыть». Сварог противиться не стал. Хотя он и не знал, что в этом чемодане, но нисколько не сомневался в невинности его содержимого. Так и оказалось, чемодан был доверху набит дамскими тряпками. Другой служака, видимо, специалист по досмотру, принялся ловко перебирать шелковые, бархатные, атласные тряпочки. Мелькнуло нечто воздушно-кружевное. Келина Ван Ради, презрительно фыркнув, отвернулась, всем своим видом показывая, как она презирает людей, чья профессия — копаться в женском белье. В общем, все проходило, как у всех до них, и вопросы задавали те же. «Цель прибытия?» Сварог объяснил все про бабочек, устроил. «Ваша профессия? Где проживали в Вардроне?» Ну и в том же духе. «Сейчас их должны направить к двери с надписью «Город».» И тут у Сварога тренькнуло чувство опасности. Легонько так, но явственно. Что за черт? Он незаметно отсканировал обстановку вокруг себя. Никаких тревожных признаков, никаких настораживающих изменений. Так-так. А показалось или не показалось, что курьер, разносящий от стола к столу бланки анкет, скрытно так стукнул пальцем по спине чиновника, который беседовал сейчас с энтомологом и его супругой, или это паранойя разыгралась? Тем более, что поведение чиновника не переменилось, он был по-прежнему казенно сух и неприветлив. «Попрошу вас пройти с этим человеком для некоторых уточнений», вдруг сказал чиновник, отдавая документы не Сварогу, а каскадовцу, которого поманил пальцем. «В чем дело?» — изобразил возмущение супруга энтомолога. «Молодец, Келина», — подумал Сварог. «Выигрывает время, чтобы я сообразил, что делать. А что делать? Сейчас пытаться уходить в высшей степени неразумно. Во-первых, прямой угрозы пока нет. Во-вторых, слишком много каскадовцев ошивается вокруг. Повяжут в 3 секунды. Пока придется подчиняться. Мой муж, знаменитый ученый, его знают во всех университетах Гаранда, исполнила знакомую песню Келина. Дорогая, тронул ее за рукав муж-интеллигент. Сходим, куда просят. Я уверен, это ненадолго. Наверное, просто недоразумение. Супруга вскинула подбородок в знак того, что подчиняется, но оставляет за собой право презирать. «А багаж?» — робко поинтересовался Сварог. «Оставьте, с ним ничего не случится», — заверил чиновник. «Я только возьму с собой золотую часть коллекции». Сварог сунул чиновнику под нос коробку, где сквозь стекло можно было посмотреть на бабочек, приколотых булавками к обитому мягкой тканью дну. «Здесь бесценные экземпляры, которые вы нигде уж больше на Гаранде не найдете». Сопровождать энтомолога и супругу отправился не один каскадовец, а двое. Один шел впереди, другой замыкал процессию. «Ерунда», — подумал Сварог. «С двоими-то управлюсь. Парализаторов у них что-то не видно. Может, обойдется». За дверью без надписи обнаружился длинный серый коридор с множеством дверей. «Прошу». Первый сопровождающий толкнул ничем не приметную дверь, открывая доступ в тускло освещенную и пустую комнату. «А что мы должны будем делать?» — спросил Сварог. «Сейчас к вам придут и объяснят». Ожидаемо ответил каскадовец. Подчиняясь наитию, Сварог отступил на шаг назад и будто ненароком толкнул противоположную дверь. В комнате был стол, на краю которого сидел толстяк-стат-барон, курил трубку и по-свойски, как с добрыми старыми приятелями, трепался с каскадовцами. Увидев Сварога, он на мгновение смутился, пришел в замешательство, потом соскользнул со стола. Чувство опасности взвыло, как стадо мартовских котов. И Сварог не стал ждать, что предпримет добродушный толстяк. Сварог с силой захлопнул дверь и сходу включился в работу. Подсек под голень ближайшего каскадовца, и когда тот стал валиться, добавил ему клювом ястреба под кадык. Потом взвился в прыжке и каблуком свернул второму сопровождающему челюсть. Не растерялся Келина. Вцепилась обеими руками в ручку у двери, за которой находились стад барона и его дружки-каскадовцы, чтобы выиграть время, и выиграла. «Отпускай!» — крикнул Сварог, раздирая ногтями коробку с драгоценными бабочками. Келин отпустил ручку, и Сварог тут же, что есть силы, врезал по двери ногой, отменно заехав в лоб тому, кто находился за дверью. «По коридору! Уходи!» Она подчинилась, бросилась по коридору. Сварог за ней. Он уже выбросил разодранную коробку и сжимал в руке освобожденный из тайника свой верный шаур. «Стой!» — закричал Сварог, увидев, что стад бароны-каскадовцы, выскочившие из комнаты, не преследуют их, стоят возле двери и просто смотрят. Но уже ничего нельзя было поделать. Первая решетка с лязгом обрушилась в 5 шагах перед ними, вторая в 3 шагах позади них. они оказались заключенными в натуральную клетку. «Ока!» — твердым ровным голосом сказала Келина. «Доставайте ока, господин Сварог, и я ему строю день гнева. Мы не проиграли». Достать ока было делом секундным, но Сварог замер в полной прострации, так и не дотронувшись до кристалла. И обалдеть было, чего ей-богу. Сварог почувствовал, как челюсть его предательски отвисает на грудь. Еще одна из коридорных дверей распахнулась, и послышался знакомый, брюзжащий голос. «Что ж вы, маскап, сразу драться начинаете, а? Не разобравшись, не поинтересовавшись, не спросив. Ай-яй-яй! Разбаловались вы в этой своей монитории. В меня не стреляйте, хорошо?» Из кабинета, вытирая руки салфеткой, неторопливо вышел высокий худощавый человек. «А я, признаться, успел соскучиться по вас, мастер Сварог», — сказал Горрошаль. Глоссарий. Некоторые любопытные сведения о короне Великой Империи четырех континентов. О летоисчислении. Первое. Новое летоисчисление было введено в короне 302 года назад, в год провозглашения правившего тогда короля Перлошега, первым императором короны. За единую точку отсчета как раз и приняли год провозглашения короны Империи. Поэтому в официальных документах принято указывать «такой-то год от Первой империи», хотя в разговорной речи зачастую можно услышать «от Первого императора» или «от объединения». События, происходившие до означенной точки отсчета, помечают в официальных документах как «такой-то год до Первой империи». Сейчас, таким образом, 302 год от Первой империи. До этого не существовало упорядоченной хронологии. Чуть не у каждого государства была своя система летоисчисления. Но все же наибольшее распространение имел так называемый храмовый отчет. Согласно храмовому канону, книга истинного света была ниспослана человечеству 847 лет тому назад. Это и есть нулевая дата. Храмы по сию пору при составлении бумаг внутри церковного хождения пользуется своим летосчислением, храмовым отсчетом. К историческим курьезам можно отнести бытовавший в поглощенном короной крохотном государстве Верхний Гордлиот счет годов, которые вели со дня первой брачной ночи. Имелось в виду первая брачная ночь легендарных перволюдей – Олиот и Годлидан Роттан, в которой был зачат первый верховный вождь Годлиот, согласно преданию и основавшее государство Верхний Годлиот. По этому летоисчислению сейчас идет 5891 год от первой брачной ночи. А пророк Многоуст, живший в 136-103 годах до Первой империи, предложил вести счет годам от рождения звезды Ротритар. Сей пророк утверждал, что когда звезда Ротритар зажглась в небеси, Бог явил себя первый и последний раз в обличии человечьем, а после превратил свое сердце в светоносный гелис, а свое новое тело в свет. Звезда Ротритар появилась на небе, по утверждению пророка Многоуста, 1740 лет назад. Разумеется, последователи Многоуста, которых особенно много на Гвидоре, считают годы в соответствии с заветами своего учителя. Второе. Официальная историческая наука короны выделяет следующие периоды всемирной истории. Эпоха всеобщей дикости. Эпоха первых королей. Эпоха утверждения храма, эпоха великих войн, эпоха владычества империи и электричества. Правда, в последнее время завоевывает популярность предложенная со ректором университета города Некушт классификация эпох по доминирующему способу жизнеобеспечения. Эпоха лесов, эпоха пашен, кузнечная эпоха ремесла, эпоха электричества. Календарь. Год на Гаранде состоит из 4 сезонов. Жаркий сезон, пасмурный сезон, холодный сезон, ранний сезон. Каждый сезон насчитывает 12 коротких недель по 7 дней и одну длинную 8 дней. Недели официально называют по порядковым номерам. Допустим, первая неделя раннего сезона, 10-я неделя пасмурного сезона. В народе распространены также обиходные названия недель. Больная неделя – первая, смешная неделя – 6-я, резиновая неделя – 13-я, свадебная неделя, 7-я неделя пасмурного сезона и так далее. Разумеется, в фольклоре народов империи по поводу каждой из недель существуют свои пословицы, поговорки, присловия, суеверия и приметы. Например, считается, что на 13-й неделе любого сезона нельзя ни в коем случае признаваться в любви, играть в свадьбы, заключать сделки и заготавливать продукты впрок. Кое-где, скажем, в провинции Дакмор, все 4 13-й недели выходные. А вторая неделя раннего сезона издревле считается гадательной или определительной. Во время этой недели каждое событие, происходящее с человеком, истолковывается с прицелом на весь год. К примеру, если кто-то заболеет на этой неделе, то ему надлежит весь год самым бережным образом обходиться своим здоровьем, побольше отдыхать, ничем не злоупотреблять. И только через год аналогичная неделя покажет, можно ли ему ослабить самоконтроль. А если кто на этой неделе потерпит неудачу в любви, то со свадьбами и женитьбами в этом году ему торопиться не стоит, лучше год переждать.